Глава 14. Изменение планов. И сразу же, секунды не прошло, завыли волки, зло, звонко, отовсюду, кажется, снаружи и изнутри. Вой слитный, единый, был похож на тот, каким взорвался берег Почайный, когда увидела Всеславова стая, как вышибали бронебойные стрелы щепки со стен насада, на котором спешили к мужу и отцу княгини маленький княжич. Но если тогда слышалось в нем ярость и отчаяние, то сейчас только ярость и, пожалуй, охотничий азарт. Сидевших напротив, как за шивороты, кто-то рванул, улетели вместе с лавкой. Я было удивился, летя через вставший на бок стол, но увидел следы каблуков Гарасима. Великан один оттолкнулся за троих, взрыв землю, потому и смело их с Игнаткой Ставром, будто ветром сдуло. Соседняя лавка с волквом и священником — по дистанции проигрывала. Резкий свист, пусть и не шедший ни в какое сравнение с бенефисом патриарха, дал понять, что прикрывший и в полете спину князю Яробой про обещанный сигнал в запале не позабыл. Ухо снова различило давешние контрабасные струны звуки тетив, а следом, будто неторопливый топор мясника, по туши шлепнул раза три. Земля с сидевшими за упавшим столом советниками и перепуганными насмерть Игнаткой приближалась лениво, будто нехотя, а потом картинка снова рванулась нагонять сама себя. И вслед за оборвавшимся волчьим воем полетели крики. «Всем в сторону от него! Не трогать! Куда руку? Пасть, пасть, не дай закрыть ему!» И все это разом. «Мальца не помял ли?» — спросил Всеслав у Гарасима, когда из-за стола донеслись «взяли» и «чисто рысь!» «Да чего ему сделается?» — прогудел древлянин и, кажется, икнул. А я посмотрел на него княжьими глазами очень пристально, но вспомнить, откуда мне были знакомы обе фразы, так и не смог. Память успокоила только тем, что там вроде бы тоже хорошо все закончилось, мирно. И волк, кажется, тоже был, но больше деталей не выдавало. Перехвалил я ее, видимо, в этот раз. «Взяли, княже!» — донесся из-за столешницы голос Гната, который вроде бы вот только что тут сидел рядом. Князь Великий и Руянский, лесной и морской демоны, стали одним движением, доступным умелым и тренированным воинам. И также одновременно сжали зубы, отчего лица их стали выглядеть и вправду похожими, как у братьев, двух очень злых братьев. Среди разошедших уже в стороны Руян лежал в окружении нетопырей один воин. На ногах его сидело по двое наших. Руки не трогали, судя по торчавшим в них стрелам, он ими не то что ложку, птичье перышко уже никогда не поднял бы. А рядом, вытянувшись, приметно, памятно, лежали четверо из крутовой дружины, и один из них был старшиной, судя по длинному чубу. «Эх, Ярун, Ярун!» — вздохнул князь Руянский, опускаясь рядом с могучим крепким мужиком, сильно за полтинник, мертвым. «Не уберег я тебя, дядька! Кто ж знал, что с такой мразотой встретимся? Но ты не боись!» Он за ваши смерти мне ответит, отболит за каждого. Хозяин тутошний, говорят, слово заветное знает, чтобы отмок за кромку убегать не выходило у врагов его. «Знаю, друже, и не одно. Руками только не трогай пока ничего», — произнес Всеслав, присев рядом. И тут же увидел малую иголочку возле седой бороды, почти незаметную, ушедшую под кожу практически полностью. «Сюда глядите». «Вот жало змеиное. В остальных троих такие же найти, но руками не хватать. Сейчас клещи найдут. Дудка, где его?» Яробой пододвинул своих ратников застывшими статуями и кивнул на кукиглы цевницу, чудом не затоптанную в суете. Видимо, при ударе стрелы в локоть ее выбило из рук. Но на один залп все-таки хватило. Стволов дудочек в ней было семь. Тем, кто рядом стоял, вот по этому направлению. Осмотреть себя и товарища рядом внимательно, пристально. Огня сюда побольше. Найти еще три таких же жала. Глазами смотреть, руками не трогать. Кто нашел, голос пусть подаст. Я от лютый. Пальцем тронул, рядом лег. Очень доходчиво объяснил чародей, кивнув на лежавших. Иголок нашли больше. Наверное, можно было заряжать в каждую трубу по 2-3. Хмурые гости, без энтузиазма наблюдавшие за тем, как Ставр, только что не насвистывая, вырезал пленнику зубы по одному, отшатнулись только в самом начале. когда изо рта того безногий дед вытянул блестящие железные клыки. «Лихозуб!» — пронеслось тревожным шепотом над дружиной Руян. Наши стояли молча, без эмоций. «Ну, лихозуб, что теперь делать-то? Троих видали уже, этот четвертый, и не последний, поди. Княже поднялся бы на заборолото, народ волнуется», — приговорил подошедший патриарх, и впрямь прислушавшись, Всеслав разобрал какие-то воинственные крики снаружи. Палачане с факелами, вооруженные кто чем, но в основном вполне сносно, толпились за стенами. Появление наверху великого князя вызвало одобрительный рев. «Благодарствую, что на помощь вышли, люди добрые», — прорычал чародей, даже не стараясь придать голосу хоть подобие спокойствия и миролюбия. Стоявший рядом с ним Крут, которого мы только что не за рукав потянули за собой, тоже позитива не излучал. «Беда пришла на мой двор. Но справились воины добрые. Братья ваши да отцы, как и всегда, выручили и оборонили. Да теперь и до вас черед дошел. Больно уж ворог непростой достался нам ныне. Полезли из пекла да из стран чужеземных бесы лихозубые, каких у нас давным-давно видом не видывали». Толпа ахнула вся сразу. Вздохнул тяжко за плечом Гнат, вероятно, не планировавший народных волнений и паники, которые ему и его людям вот конкретно сейчас, в родном городе, были вовсе не нужны. Но у великого князя были свои мысли на этот счет, пусть и не сильно популярные. А в цивилизованные времена, 20-го и тем более 21-го веков, и вовсе не избыточные. Здесь со свободой личностью, гласностью и либерализмом было гораздо проще. Двух последних не было вовсе. С первым тоже существовали определенные вопросы, а вот патриотизм уже был. Чужеземцы золотом, угрозами да посулами заставили работать на себя тех, кто душой слаб, в ком веры мало. Обманом заставили честь позабыть и вынудили предать родню, друзей, землю и богов своих. «Главного их падлу, ядовитую, тварь такую, мы и взяли живьем», — продолжал рычать чародей так, что было совершенно понятно, живым быть пойманному оставалось недолго и очень неприятно. И оказаться на месте того, кто так разъярил великого князя, не хотелось никому. «Но могут таиться среди нас те, кого он с пути сбить решил, наобещав всякого разного». Народ внизу стал озираться. У них был общий враг. И яркое живое олицетворение того, как следовало к тому врагу относиться. Вон со стены великокняжеского терема рычало глухо зло. Гнат за плечом вздохнул еще горше. «Просьбу мою, ваш вольный народ града Полоцка, помоги воям моим верным. Всегда так было, что всем миром любое дело быстрее ладилось. Пусть и сейчас будет так, ибо время дорого. Ступайте, мужи и отроки, к Двине, а бабы да девки с детками на полоту. Слуги змеевы знак на ступне носят, вам про то уже ведомо, а у них самих железа в постях ядовитые. Надо выстроиться по очереди, да удостовериться, что средь нас нет больше врага». Гул чуть подспал. Жители поняли, что прямо сейчас никого громить, жечь да убивать не нужно, а объяснения Всеслава простые и понятные, были им вполне ясны. Точно так же по осени Третьяк, помнится, объяснял популярно, почему каждому торговцу потребно тионам слугам княжьим лавки да лабазы показывать, а еще руки всем, кто с едой дело имеет, мыть надо. Тогда, помнится, с неделю бухтели северяне, ляхи и прусы, мол, кому какое дело, плесневелое у них зерно или нет, да мытые ли руки. А потом притихли, когда поняли, что на торг не попасть ни за посулы, ни за золото, а вот на дыбу — запросто. Третьяка, которого князь, уходя, оставил старшим, дружина слушалась беспрекословно. Через десяток дней все вернулось на круги своя, кроме риска отравления спорыньей и вспышек дизентерии. Значит, чародей здесь что-то подобное решил учинить. И если для этого надо пройти версту-другую, рот раззявить да разуться, сделаем, не переломимся чай. «Воевода Гнат, рысь, вам всем знакомый. Тот, что жизнь мне спасал не единожды, своих людей пошлет ко Двине. Дом, на который тоже знаете, сама выйдет к своим к полоте. Рядами встанут, факела будут гореть, чтобы не споткнуться да не упасть никому. Всего и делов-то — дойти босую ногу показать, да рот раскрыть. Воины, что бабе берег беречь станут, будут спинами стоять, сраму не допуская, чтоб ни мужам, ни отцам вашим не о чем переживать было. Мое слово в том порукой, а ему цену каждый из вас знает, люди добрые». На этот раз толпа загудела солидно, со значением, давая понять, что цену-то знает и сомнений в ней не имеет. Если же найдется тот, кто слабину дал, да на посылы вражи купился по принуждению да недомыслию, пусть сейчас скажет: «При патриархе всея Руси и великом волхве, говорю, зла не затаю и вреда чинить не стану. Старцы, знающие вас, выслушают да подскажут, как быть дальше, как веру да честь возвернуть и имя доброе, и сами за вас перед всем городом слово свое скажут, от кулы до поклепа сберегая». Столпы веры кивали торжественно и уверенно, давая понять, что да, мол, поддержим и спасем всех и каждого, кто оступился и не туда свернул. Только покажитесь. «Благодарю тебя за поддержку и помощь, люд Полоцка. Нечасто я и предки мои просили вас, но всякий раз за службу нашу верную город в помощи не отказывал. И всем то на пользу было. Пусть и впредь будет так же, люди добрые. Поклон мой вам!» Коснулись руками бревен настила крепостной стены оба князя разом, и великий Ируянский, и волк с патриархом. Народ снизу ответил им тем же земным поклоном и стал расходить из-под стен, образуя две речушки из ручейков малых, получавшиеся. Одна несла мужчин ко двине, вторая женщин к полоте. «У нас бы хай подняли, пожалуй. И самим-то разуваться на людях стыдно. А уж женок да дочек заголять тем более. А ты вон как удумал», — сдержанно похвалил гость хозяина. «У нас бы тоже подняли. Если б я приказал, повелел или еще как-то принудил. А я попросил, вежливо. Глядишь, и получится чего. Гнат, надо, чтоб в потьмах от твоих аж тесно было, чтоб, если, упаси боги, заваруха начнется, или какая-нибудь сволочь обиженная начнет народ не мутить, быстро пропала на ровном месте», — велел спускавшемуся на шаг впереди воеводе Всеслав. «Уже сразу?» — привычно спокойно отозвался тот. И Крут снова не то кашлянул, не то крякнул, сугубо одобрительно. «А с тем, что моих людей сгубил, что делать станешь?» — уточнил Руян, ступив на землю со ступеней крепостной лестницы. «Увидишь сейчас, если есть охота. Я б не советовал», — вздохнув, ответил чародей. И, будто эхом, повторил этот вздох бесстрашный и невозмутимый воевода Рысь. Он рассказал нам очень многое. Мы узнали о том, как устроены катакомбы подземелья собора, сколько людей в Кентербери работали на архимага, а сколько на каждого из магов. Ясно, что эти сведения было очень опрометчиво принимать на веру безоговорочно. А убедиться в их достоверности в ближайшее время не было ни единого шанса. Но и это уже хоть что-то. И не возникало никаких сомнений в том, что того, что знали теперь мы с Гнатом, старики и Крут с Яробеем, во всем мире не знал практически никто. Потому что никто в мире никогда так живых людей не мучил. И пусть у Всеслава было вполне логически обоснованное понимание того, что это не человек, и пусть сам отец медицины Гиппократ вроде бы освободил меня от клятвы «не навреди». Но вся моя память, все мое естество, вся моя прошлая жизнь были против того, что я делал. Но больше этого сделать было некому. Прист Дарк, темный поп, по-нашему, если примерно, оказался орешком покрепче, и поработать с ним пришлось подольше, и вид его полуосвежеванный был таким, что не удержались даже Буревой и сам Крут, повторив подвиг Герасима в том же самом углу. Но он и знал побольше дьяка Тени, замученного мной чуть раньше. Тот помнил имена и видел своими глазами только трех магистров и лишь одного мага. Дарк подробно описал два десятка магистров и семь магов. Он и самого архимага видел, пусть единожды и издалека. Но правильные и профессиональные вопросы Ставра помогли Лихозубу, что счастлив был бы умереть уже давно, вспомнить те детали и нюансы, о каких он сто раз сам и думать забыл. Мы напомнили. Настойчиво. Очень. 3 года назад на тех землях, где жили племена, молившиеся своим богам, воцарился Антихрист, сын дьявола. Роберт Дьявол, нормандский герцог, прозванный так наверняка за пацифизм и христолюбие, родил сына, как противоестественно писали об этом летописи и заветы. И сын этот, Вильгельм или Гийом, завоеватель, которого шепотом еще называли, но уже гораздо реже Вильгельмом незаконнорожденным, основал единое английское королевство и сейчас продолжал захватывать земли тех, кто жил севернее. То, что говорил темный поп, ужасало. То, как он это говорил, ужасало втройне. Я запускал ему сердце трижды, повинуясь настойчивым просьбам Всеслава. Я понимал, что эти сведения важны для нас, но третий раз воскрешать человека для того, чтобы убить его в четвертый, было невыносимо. Резня, грабежи и пожары, что устраивал Вильгельм на зеленых холмах северной части острова, с экскурсиями половцев или дружественными визитами датчан, не шли ни в какое сравнение. Выжженные земли не родили ни хлеба, ни трав. Скот, какого не успели пожрать слуги Антихристовы, подыхал целыми стадами. Сажа, копоть и вонь паленым — вот какими были основные характеристики будущей империи, над которой никогда не заходит солнце. Том, как быстро и неукротимо, как мор или лесной пал, продвигались войска завоевателя-бастарда, было что-то невозможное и сверхъестественное, невероятное. Но то, что в каждом из отрядов было несколько варлоков и по паре пристав, говорил о том, что нет ничего невозможного. При самом короле магистров и магов было подчас больше, чем в кафедральном соборе Кентербери, святом месте, гнезде и цитадели лихозубых бесов. Темный поп умер на рассвете. Ну как умер? Я перестал его реанимировать, потому что из издаваемых им звуков уже никто ничего не мог понять. За предел возможного его голосовые связки вышли уже давно. Основное из того, что поведал нам прист Дарк, прозвучало далеко из-за этого предела. И я клянусь, все мы, даже старый многоопытный Ставр, выдохнули так, будто с плеч у нас упал целый мир. Некоторые из тайн, с изнанки которого стали нам доступны. Многие из которых, как известно, несли многие печали. В нашем случае совершенно излишние. Нам хватало и своих. «Что думаешь?» Мы сидели в зале ставки, в полной тишине. Вопрос круто прозвучал выстрелом, заставив многих вздрогнуть. Хотя да, до выстрелов в XI веке было очень далеко. Было бы, если бы не один старый врач, сгоревший на работе. «Думаю, зря мы с фризов решили начать, и лодки зря отправили. Голубые опять же жалко до слез». Пояснения Всеслава вряд ли кому-то помогли. И, глядя во встревоженные глаза друзей и советников, пришлось пояснить. «Пес бы с ними, с торгашами. Могли бы и потом их мастеровых до скотину выкупить. А вот пара десятков гнатовых нам лишней не будет, точно. Если бы эта тварь нам птичек не сгубила, послали бы весточку вперед к устью Двины, вернули бы их. А теперь вот придется на две стороны играть. Ты хочешь ударить?» — как-то обреченно спросил патриарх. — Я обязан ударить, тетки. Они пришли ко мне в дом. Это не нападение в походе. Это хуже во сто крат. Нам теперь нужно всю Гнатову да Ставрову работу переделывать. С горожанами теперь мягче надо быть некоторое время. А у нас с Глебкой другие мысли были на этот счет. Всеславу было худо. Внешне об этом вряд ли кто-то догадался бы, кроме, пожалуй, Гната. Но мне изнутри было видно точно, что каждое слово стоило ему, наверное, нескольких месяцев жизни, и что он предпочел бы в ближайшие несколько дней помолчать и ничего не делать, вообще. Ускакать к деду Яру вверх по полоте, в Дубраву, где с самого детства ему было так легко и привольно. Но детство ушло давно.